И вот что нам с ними теперь делать? Нет, ну надо же до такого додуматься. Взрослые они, видите ли. Нельзя на минутку одних оставить. Решили только попробовать. Мол, вкусно или нет. Теперь клянутся, что никогда и ни-ни. Пороть их надо без всяких сомнений. Синельникову доложили немедленно, как только забеспокоившаяся их долгим отсутствием охрана решила проверить. Генерал-полковник, естественно, тут же отзвонился мне, и мы оба помчались на ближнюю дачу. Впервые после моего появления в Москве в качестве руководителя государства пришлось включить сирену. УАЗики охраны отстали от моего Паккарда сразу. А что вы думали? Я сам в такой ситуации за руль не сяду. И ни в городе, и ни на трассе никого не задел. О том, что я двигаюсь на ближнюю дачу со всей возможной скоростью, туда доложили вовремя, и ворота были распахнуты заранее. Я вломился в собственную спальню. Вот они, красавицы сопливые, рядышком отдыхают. Заботливо укрытые одеялом и уже проблевавшиеся под надзором врача. Добрались до маленького папиного винного погреба и решили только попробовать. Коллекционные вина, которые регулярно привозили отцу из Грузии и частенько присылали со всего мира в качестве подарков. Всего по полглоточка приняли. Сами не заметили, как контроль потеряли. А там уже... В общем, допробовались. Егор появился через 5 минут после меня. Ему тоже успели доложить, что опасности для жизни и здоровья уже нет. Обычная алкогольная интоксикация. Без серьезных последствий, если случаи отравления повторяться не будут. «Ну и что делать будем?» – задал риторический вопрос генерал-полковник. «Пороть надо!» – без тени сомнений ответил я. Мой друг посмотрел на Светку, разметавшуюся под одеялом, и несколько тяжело дышащую. Впрочем, как и моя благоверная. «Я, наверное, не смогу», – чуть стушевавшись, произнес он. «Но не в прямом же смысле. Морально». Я тоже еще несколько раз посмотрел на наших девчонок и несколько более пристально на свою Галинку. «Нет, поднять на нее руку я тоже никогда не посмею. Даже не то, что не посмею. Очень сомневаюсь, что у меня когда-либо может возникнуть такое желание». «Ладно, выспаться, побеседуем с ними. Пошли в кабинет. Что там у тебя с Грецией?» Синельников только утром прилетел из Афин, где был всего с односуточным официальным визитом. Я был в курсе, что переговоры прошли успешно, но подробностей еще не знал. «А, нормально», – с довольной улыбкой произнес Егор, устраиваясь в кресле, скрипнувшем под большим весом. «Заставил Метаксаса и Вилухиитиса пожать друг другу руки». «Даже так?» – удивился я. «Иоаннис Метаксас – 69-летний генерал и премьер-министр. Патриот, но явно правый. При этом сторонник фашизма. И 35-летний Арис Вилухотиис. Настоящее имя – Атанасиос Кларос. Революционер – член ЦК КПГР. Главнокомандующий Народно-освободительной армии Греции». Первый из этих двоих отказал всем требованиям Муссолини о вступлении греков в фашистскую коалицию и в войну против Советского Союза. Патриот в нем существенно превышал фашиста. На каждый ультиматум отвечал «Охи», что значит «нет». Интересно, в этом мире тоже будет «день Охи»? А потом регулярные греческие части вместо с народно-освободительной армией разгромили вторгшиеся из Албании итальянские войска – и даже частично отвоевали Албанию у итальянцев. «Когда премьер решился на низложение Георга II, я пообещал им смирную Измир и разрешение на присоединение Албании. Метаксас тут же согласился на немедленный плебисцит», – заявил Егор. «Греция теперь навсегда станет республикой и нашим искренним другом. Ну а если еще учесть будущую великую патриархию...» «Да, я знал, что Синельников хорош в таких делах, но настолько? Даже у меня вместе с Андреем Громыко лучше бы не получилось. С другой стороны, чем меньше будет мелких стран в Европе, тем проще будет потом объединять их. Вот еще режим Салаши, который пытался переплюнуть самого Гитлера в Венгрии. и усташи в Хорватии. А пусть-ка ими вермахт займется под нашим контролем, пока его еще не переименовали в Бундесвер. Великая Патриархия. Предварительное название полунезависимого православного государства со столицей Царьградом. Я вспомнил свою недавнюю встречу с патриархом московским и всея Руси Сергием. Избранный осенью 38-го, после встречи с моим отцом, высокий представительный старик с довольно жестким взглядом в глазах. Перекрестил меня и протянул руку для поцелуя, которую я тут же достаточно крепко, но аккуратно, чтобы не причинить боль, пожал. Он что, думает, раз я разрешил очень серьезные послабления церкви, вплоть до собственных радио и телеканалов, то я верующий? Пришлось вежливо, даже уважительно, но достаточно твердо объяснить свое отношение к религии. Да, несомненно, составляет неотъемлемую часть культуры русского и большинства славянских народов. Да, именно сейчас, во время Великой Освободительной войны, мы, руководство державы, согласны пойти навстречу православию, как, впрочем, в определенной степени и другим религиям, но будем продолжать мягкую политику атеизма. Как вы относитесь к тому, чтобы лично обвенчать мою сестру и директора СГБ генерала Синельникова? Перешел я к делу. Такого вопроса он явно не ожидал. Мне же нужен был сосредоточенный удар по компартии. Сейчас, когда уже везде в державе разрешена деятельность любых, кроме крайне правых партий, когда в Верховном Совете и даже в Политбюро ЦК КПСС у меня подавляющее большинство, этот ход должен резко обострить все внутренние противоречия как в самой партии и в руководстве страны, так и во всем многонациональном народе огромного ныне Советского Союза. В конце концов, все основные территориальные приобретения уже сделаны. Остались мелочи. А почивать на лаврах по поводу победы в Великой войне нам рано. «В каком храме?» Наконец-то отреагировал патриарх. «По вашему выбору, в Москве. Желательно только не там, где венчались русские цари. И, по возможности, достаточно скромно». «Елоховский собор подойдет?» Собственно говоря, другого предложения я и не ожидал. Ближайший к канцелярии и резиденции самого Сергия. «Это тот, в котором Пушкина крестили?» Он очень удивился моим знаниям и с заметным уважением кивнул. «Да, вполне подойдет». «Действительно, для моих целей хороший вариант. Подъезды к церкви удобные. Архитектурный комплекс и внутреннее убранство, как доложил мне порученец, прогулявшийся туда на прошлой неделе, красивые. А потом, вероятно, вы сами захотите покинуть нашу ныне златоглавую столицу». Решил я удивлять его дальше. «Почему?» На его лице появилось несколько испуганное и крайне озабоченное выражение. «А вы разве не захотите лично возглавить восстановление главного православного храма мира Святой Софии в Царьграде и очищение его от мусульманской скверны? С учетом того, что сам Царьград должен стать столицей небольшого православного государства, подчиняющегося высшему иерарху православной церкви». Я подошел к карте и обвел контуры будущей Великой Патриархии. Европейская территория бывшей Турции с прилично отрезанной северо-западной частью. Общая граница церковников с Грецией мне была совершенно не нужна. Он подошел к карте и молча смотрел на нее, иногда бросая короткие взгляды на меня. «Только учтите, власть ваша не будет абсолютной. Войска там будут мои. И вся промышленность тоже. А вот полиция и частичная экономика будут подчиняться вам». Я коротко обрисовал свои мысли об этом государстве внутри Советского Союза и про то, что другие религии там запрещены не будут. Царьград должен стать не просто столицей православия, а религиозной столицей мира. Отношения и с Меккой, и с Иерусалимом должны быть благожелательными. «Минареты вокруг Айя Софии мне позволено будет снести?» — только и спросил тяжело задышавший Сергий. «Конечно, Иван Николаевич!» Но не буду же я его владыкой называть. И сядьте, сядьте и успокойтесь. Я пододвинул стул и помог старику сесть. А вот только не хватало мне, чтобы ему сейчас от радости поплохело. Поймите, что хотя церковь отделена у нас от государства, но православие все-таки будет основной религией в Советском Союзе. Британцы на Кипре сдались без боя. Какие могут быть военные действия, если наша фронтовая авиация с аэродромов в Турецкой ССР, Ливане, ставшем членом Израильской Федерации, и военно-морской базы Советского Союза на Синайском полуострове с легкостью контролирует все Средиземное море? Да, та база на Суэце. Менахем Бегин прилетел в Москву в конце сентября. Прилетел, облеченный всеми полномочиями Временного правительства Израиля для заключения долгосрочного договора о дружбе, военном, экономическом и культурном сотрудничестве с СССР. Я с некоторым удивлением увидел, как он с искренней радостью обнимается с Синельниковым на аэродроме. Переговоры были довольно легкими и проходили в по-настоящему дружественной атмосфере. Обеим сторонам обоюдовыгодно было плотное сотрудничество. Быстро договорились о безвизовом режиме, двойном подданстве многих наших граждан и приличных кредитах с нашей стороны под невысокий процент. А когда зашел разговор о военно-морской базе... Нет, не аренда. Никаких 25, 50 или даже 99 лет. Вы, ваше государство, а никак не правительство, продаете нам эту территорию на веки вечные. За... А как будет называться ваша валюта? Шекели, с готовностью ответил Бегин. Шекель, шекель, шекель. Я повторил это слово несколько раз, как бы пробуя его на вкус, как будто никогда не слышал его раньше в той жизни. Годится. Так вот, вы продадите нам эту территорию под военно-морскую базу ровно за один этот ваш шекель. Бегин посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Если учесть, что эта территория освобождена с помощью советского оружия, то это будет даже дорого». Потом относительно долго решали вопрос о освобожденными в Германии евреями. Их было больше 5 миллионов, свезенных гитлеровцами в свои концлагеря со всей оккупированной тогда Европы. Накормить, одеть, обуть и оказать медицинскую помощь оказалось не так уж и сложно. В конце концов, среди них самих было довольно много квалифицированных медицинских работников. Медикаментами мы смогли обеспечить всех. Но вот... Подавляющее большинство не желало возвращаться в родные места. А ехать в Израиль захотели далеко не все. Освободителями для них были советские солдаты. Более 2 миллионов выразили желание, соединившись со своими семьями, раскиданными войной, выехать в Советский Союз на постоянное место жительства. Препятствовать им? Зачем? У нас столько неосвоенных территорий и острейшая нужда в квалифицированных специалистах. Бегин же категорически стоял на позиции выезда всех евреев в Израиль. Все-таки сумели договориться, что еврейское агентство «Сахнут» может проводить агитацию везде в Германии, но свобода выбора ограничиваться не будет. Даже в Советском Союзе пусть открывают отделение своего Сахнута. Надо быть честными со своими друзьями. В конце концов, как ни агитируй, но своя голова у советских евреев есть. Уж я-то могу судить об этом достаточно объективно. Всего одна песня того мира. Никто даже думать не думал о таком эффекте. Всего-то несколько исполнений по телевидению и радио. Соответственно, от всесоюзного вещания до круглосуточного маяка. Казачья Розенбаума. Под зарей вечерней солнце к речке клонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака по степи догонит. Только пуля казака с коня собьет. Только пуля казака по степи догонит. Только пуля казака с коня собьет. Из сосны и березы леса вон мой соструган, не к добру закатная эта тишина. Только шашка казаку во степи подруга, только шашка казаку во степи жена. На Ивана холод жмем, в святке лето снится, зной махнем, не глядя мы на пургу метель. Только бурка казаку во степи станица, только бурка казаку во степи постель. Отложи косу свою, бабка, на немного, да поем, чего уж там было б далеко. Только песня казаку во степи подмога, только с песней казаку помирать легко. Бернес исполнил ее как свою. Как-то так получилось, что на патриотические настроения в державе она упала как катализатор. Как будто только ее и ждали. Казаки вдруг вспомнили, что именно их предки защищали рубежи России. Конкурс в погранучилище возрос до небес. Вся казачья молодежь ринулась поступать туда. Синельников только ухмылялся и загадочно строил рожицы, когда его спрашивали, не работали это его пятого управления. Однажды вечером за рюмкой чая все-таки раскололся. «Ну, провели исследование, развернули пропагандистскую кампанию. Вовремя, в самый нужный момент песню запустили. Зато через 5 лет у меня все пограничные заставы и даже таможенные пункты в министерстве Зверева будут гарантированно обеспечены младшим офицерским составом». Да, вот что значит творческий подход к решению проблемы. Как Егор Синельников справился с непосильной задачей обеспечения надежности наших границ, я не проверял. Не потребовалось, так как Зверев, мой министр финансов, на прозрачность рубежей державы для контрабандистов жаловаться перестал. Опять не успевают. И что мне с ними делать? Да, бестселлер середины 20 века. Нет, конечно, за всю историю книгопечатания суммарный тираж Библии, может быть, был и больше. Но вот чтобы за один год свыше 80 миллионов экземпляров, такого вроде бы еще не бывало. Американские издатели предложили свои услуги, но мы пока отказались. Уровень нашей полиграфии уже сегодня на голову выше и экономически выгоднее, чем за океаном. Хотя учебник, совмещенный со словарем, нам нужен именно сейчас. Я ведь еще месяц назад провел через Верховный Совет решение о ведении всего дела производства в державе только на русском языке. Да и обязательное изучение иностранных языков в средней и высшей школе, кроме специальных, по всей территории Советского Союза отменил. Нет, конечно, разведчик, дипломат и историк иностранные языки знать обязаны. А инженеру зачем? Большинство научных и технических ведущих изданий мира уже сегодня выходят именно на русском языке. Да, научить хотя бы разговорному языку всех наших новых подданных не очень просто. Но куда же они денутся, если все вывески на государственных учреждениях и магазинах только на русском? Включая ценники на прилавках. Учителя у нас уже сейчас одна из самых массовых гражданских специальностей. А то ли еще будет. Кто-то скажет, что это насильственная русификация. Может быть. Принесет отрицательные плоды? Очень сомневаюсь при таких-то арабских цифрах на ценниках.